Взирая на свое творение, он гордо возгласил: «Я – Отец и Бог, и надо мною нет иного». Но на слова эти последовал свыше ответ матери его премудрости Пруникос: «Не лги, Ильдобаоф, выше тебя есть Отец всего сущего, первый человек и человек-сын человеческий. Все мировые начала, архонты, были поражены этим раздавшимся свыше гласом и таинственным откровением. Тогда молвил к ним Ильдобаоф: «Приидите, сотворим человека по образу и подобию нашему». Сравни Бытие 1.26. На этот раз был создан доброкачественный человек, и Ильдобаоф оживил его, дав ему частицу змеобразного ума и вдохнув в него дыхание жизни. Бытие 11.7. То есть частицу духа, ту искру высшего света, которую сам имел от матери. Все это совершилось с ведома матери его, премудрости, ибо она желала отнять у Ильдобаофа вложенную в него частицу божественного света, провидя в нем намерение восстать на высшее божество. Вдохнув в человека божественную искру, Ильдобаоф сам лишился ее, а человек, получив частицу божественного света, познал и прославил высшую божественную сущность и отверг создателей своих Ильдобаофа и других архонтов. Другими словами, в человеческом сознании впервые проясняется идея божества, находящегося выше космических сил. Ильдобаоф, познав, что сам лишился искры божества, задумал отнять ее у человека и с этой целью создал жену. Это значит, что пробуждение низших инстинктов должно было отвлечь человека от созерцания божественного начала, от стремления к Богу. Но Пруникос, высшее мужеско-женское начало и премудрость, не дремлет и успевает лишить жену той стихийной силы, которую вложил в нее Ильдобаоф. То есть божественное начало, заложенное в человеке, одерживает верх над его низшими страстями и телесной похотью. Архонты дают жене имя Евы, восхищаются ею и рождают с ней сыновей ангелов. Но высшая мать премудрость, желая освободить человека Адама и жену Еву от власти миродержителей, старается восстановить их против Ильдобаофа и других архонтов, и с этой целью посылает в рай Ильдобаофа, царство Ильдобаофа, змея, которому поручено уговорить первых людей приступить заповеди своих создателей. Змею удается склонить Еву, а через нее и Адама, к вкушению от запретного древа, то есть к неповиновению Ильдобаофу. Вкусив же от плодов древа познания, люди уясняют себе сущность высшего божественного начала и совершенно отрекаются от своих земных создателей, архонтов. Разгневанный Ильдобаоф изгоняет мужа и жену, а также змея, в низшие сферы. Но божественный свет не может пребывать в таком унижении, и поэтому частица его, покинув людей, возвращается к высшему первоисточнику. Адам же и Ева, отягощенные материей, остаются беспомощно блуждать в низшем мире. От змея же, разделившего их участь, рождаются в низших сферах шесть сыновей, составляющих вместе с ним седмицу духов низшего мира, соответствующие седмице миродержителей архонтов. Эти низшие духи или демоны относятся враждебно к человеческому роду и вечно мстят ему за то, что их отец по вине людей подвергся изгнанию и унижению. Другими словами, страсти и потребности, рожденные умом, отягощают человека в низшем мире страстей. Адам и Ева до своего изгнания в область низших стихий имели почти бесплотные невесомые тела, но, став жертвами космических сил, они погрязли в материи, плоть их стала грубеть и приняла существующий ныне вид телесной оболочки. Это те кожаные одежды, которыми, согласно библейскому тексту Бытие 3.21, прикрылись Адам и Ева после изгнания из рая. Материя окончательно порабощает человека, лишенного искры божества. Но высшая премудрость Пруникос проникается состраданием к униженному человеку и не спосылает ему благоухание орошения света. «Odorem suavitatis humectationis luminis». Люди познают, что они наги, то есть порабощены низшими страстями, что они носят в себе смерть, но в то же время в них пробудилось воспоминания об истинной духовной сущности, и они почерпнули утешение в сознании,